Добро пожаловать в мир новых идей, серию аудиокниг «Business Only» в рамках проекта «One Hour Expert». В ней ведущие эксперты России и мира лично делятся советами и опытом в области менеджмента, маркетинга, продаж и персонального развития, помогая вам стать экспертом в выбранной теме за один час. Позвольте представить вам Джона Ван Эйкена. Джон Ван Эйкен – известный тренер и оратор, автор книг и стратегический советник, имеющий опыт более чем 140 проектов по реорганизации компаний. Его знания и опыт в области продаж, управления и маркетинга помогают десяткам организаций добиваться выдающихся результатов. В данной аудиокниге Джон Ван Эйкен расскажет о том, как сохранять положительный настрой, несмотря на проблемы и трудности, неизбежные в работе руководителя. Итак, добро пожаловать на программу «Кофеин для менеджеров». 19 способов мотивировать себя, когда работа, клиенты и подчиненные сводят вас с ума. Not long ago, a man walked into a pet store looking for a monkey. Однажды мужчина зашел в зоомагазин для того, чтобы приобрести обезьяну. He looked around and to his satisfaction he spotted three monkeys in the back. Он оглянулся по сторонам и увидел три клетки с обезьянами. So he grabbed the store owner and he asked him. Он подошел к владельцу магазина и задал ему вопрос. Tell me about these monkeys. Расскажите мне, пожалуйста, об этих обезьянах. I'm interested in taking one home. Я решил приобрести одну из них. Excited, the store owner told him. Естественно, с радостью владелец магазина рассказал ему. That monkey over there on the right is a good monkey, and he cost $500. Обезьяна, сидящая в крайней справа клетке, очень неплохой экземпляр и стоит $500. Surprised, the customer responded. Естественно, с удивлением клиент сказал. $500? $500? Why does that monkey cost so much? Почему так дорого? The store owner responded by saying. И владелец ответил. Well, that's because the monkey has a good education. Потому что у этой обезьяны хорошее образование. Customer thought for a minute and asked. Клиент задумался и спросил. Well, tell me about the one in the middle. Хорошо, а та, которая в середине? The store owner replied. Владелец ответил. Oh, that's a good monkey. Это отличная обезьяна. And he costs $1,500. Она стоит $1,500. Now the customer was even more surprised. Это еще больше удивило покупателя. $1,500 for a monkey? $1,500 за мартышку? And why is he so expensive? А почему она-то такая дорогая? The store owner's response was simple. И ответ владельца был очень прост. That monkey not only has good education, but he's also got work experience. У этой обезьяны не только хорошее образование, но и солидный опыт работы. By now the customer, of course, was interested in the third monkey and wanted to know how much he cost. Безусловно, клиенту было интересно узнать, сколько стоит и третья обезьяна. $3,000, answered the store owner. $3,000 был ответ владельца. $3,000! Exclaimed the customer. $3,000! Воскликнул клиент. Why is he so much? За что такие деньги? The store owner looked at the customer and said. Владелец посмотрел на клиента и сказал. To be honest with you, I've never seen him do anything. Честно признаться, я не знаю за что. Я никогда не видел, чтобы эта обезьяна делала что-нибудь путное. He just keeps continually saying that he's a manager. Она просто заявляет, что она менеджер. Management. Управление или менеджмент. Don't you just love it? По-моему, это прелесть. Isn't it fun? По-моему, это весело. Hey, everybody loves us and respects us, right? Потому что нас все любят, нас все уважают. Hey, I'm just joking around. Don't get me wrong. Нет, конечно, я шучу, и поймите меня правильно. Of course, management is a serious and a rewarding profession. Безусловно, быть менеджером почетно и приятно. Managers and executives have not only the opportunity to make a difference in companies. У менеджеров и руководителей есть потрясающая возможность не только приносить пользу компании, but they can also make a valuable and a lasting impact on people as well. Но и очень серьезно влиять на жизнь окружающих их людей. And hey, when things go well, it's really great to be a manager. И когда все хорошо, быть менеджером очень приятно. But as we all know, things don't always go well. Но как мы все знаем, не всегда все так гладко. If you're in management, you know what I'm talking about. Если вы занимаетесь менеджментом, вы знаете, о чем идет речь. At any given moment, on any given day. В любой момент любого дня. A thousand things can go wrong. Не так могут пойти тысячи разных вещей. A thousand crazy things can happen. Могут произойти тысячи разных сумасшедших происшествий. Crises. Кризисы. Things break. Что-то ломается. People break them. Ценные вещи ломают люди. People quit. Люди уходят с работы. Processes get messed up. процессах появляются ошибки. Customers are upset. Клиенты недовольны. You gotta move your office. Всем офисам нужно переезжать. You've got to enlarge the size of your department overnight. Нужно увеличить свой отдел за один вечер. Or you might have to fire half the people in your department to be able to meet your budget. Или для того, чтобы не выходить за пределы бюджета, придется уволить половину вашего офиса. And this is all happening to you at the same time. И все это может происходить одновременно. And after a while. И спустя какое-то время. If you don't go nuts. Если вы еще не свихнулись. You could burn out. Вы понимаете, что вы на грани. Look, I've been there. У меня тоже такое было. And how easy it is to lose it as a manager. Я знаю, как легко все бросить, находясь в позиции управления. And there are moments when you want to quit. Существуют моменты, когда вы хотите опустить руки. There's moments when you want to give up. Бывают моменты, когда вы просто хотите сдаться. And there's moments when you don't think you can go forward. Бывают моменты, когда не хочется двигаться вперед и кажется, что это невозможно. And it's in those moments where you need that extra boost. И именно в этот момент вам нужна подзарядка. Something to lift your spirits. Что-то, что вернет вас в колею. Something to inspire you. Что-то, что вдохновит вас. And something to give you the courage to keep on going. Что-то, что даст вам сил и энергии двигаться вперед. In those moments, you know what you really need? В такие моменты знаете, что вам действительно нужно? Management caffeine. Кофеин для менеджеров. Hi, my name is John Von Aiken. Здравствуйте, меня зовут Джон Ван Эйкен. And I would like to welcome you to Management Caffeine. И я хочу поприветствовать вас на программе Кофеин для менеджеров. 19 methods for executives and managers to keep themselves motivated when their work, their employees and their customers are driving them nuts. 19 способов мотивировать себя, когда работа, клиенты и подчиненные сводят вас с ума. As we begin this time together, I'm going to start off by taking a little chance here. И перед тем, как мы начнем, я хочу воспользоваться шансом. I'm going to see if I can guess something about you, your work, and your life as a manager. И посмотреть, смогу ли я угадать кое-что о вас, вашей работе и вашей жизни как менеджера. My guess is that there are a lot of situations and circumstances and work processes and people and responsibilities and projects and all kinds of other stuff that are in need of your management attention these days. Я думаю, что существует огромное количество ситуаций, обстоятельств, процессов, людей, ответственности, проектов, которые требуют вашего постоянного, неусыпного контроля как менеджера. And I will also bet that a lot of what comes your way drives you nuts. Я могу предположить, что многое, с чем вы сталкиваетесь, просто сводит вас с ума. And at a minimum, it at least adds demands and stress and pressure to your day. Но по меньшей мере это добавляет требований, стресса и давления в каждый ваш день. And probably not only your day, but also your week and your month too. А дни эти складываются в недели и в месяцы. Now, if I'm right, well, don't get all freaked out just yet, because you're not alone. Если я прав, тогда не пугайтесь, вы не одиноки. There seems to be a lot of that going around these days. Такое впечатление, что всем этим наполнена жизнь каждый день. Especially for managers and executives. Особенно жизнь руководителей и менеджеров. And it doesn't seem like it's going to change anytime soon. И мне не кажется, что эта ситуация когда-нибудь изменится. And that's exactly why I decided to write and record Management Caffeine. Именно поэтому я решил создать и записать аудиопрограмму «Кофеин для менеджеров». Now, this particular audiobook is quite a bit different from the other audiobooks that I've written and recorded previously. Эта аудиокнига отличается от всех других программ, которые я записывал раньше. My other audiobooks about management are about, well, managing. Мои другие аудиокниги по поводу управления, они, собственно, об управлении. Specifically, how to manage more successfully, how to avoid management problems, and, of course, how to build people in the organization successfully. А конкретнее о том, как более успешно управлять, избегать конкретных проблем и развивать своих людей и организацию. Here, my focus is not to help you be a more successful manager. И в данной аудиокниге я не буду рассказывать вам о том, как быть более успешным менеджером. Rather, how to live and survive as a manager. Я расскажу вам, как выжить в мире менеджмента. Yeah, that's right. Just getting the job done is no longer enough. Да, именно так. Просто делать свою работу уже недостаточно. We gotta survive the process. Приходится еще и выживать в процессе. And to my mind, one of the necessities to survive these crazy times of management is to take management caffeine. И как мне кажется, одной из потребностей современного мира стал постоянный прием кофеина для менеджеров. And what is management caffeine? И если вы спросите, что же такое кофеин для менеджеров? Well, I guess I should probably explain that, shouldn't I? Я думаю, стоит пояснить, не так ли?